Глава 14. Фургон уехал на рассвете. Почетные гости встали поздно, позавтракали, расплатились с хозяином и, распив на прощание бутылочку, отбыли в своем экипаже. Часов в 10 довольный мастер, исполненный добрых чувств, готовый на радостях всех простить, собрал печатников в гостиной и произнес речь, превознося до небес благородство людей, которые в последний момент побороли в себе желание сотворить зло, загрузили прошлым вечером фургон и таким образом спасли честь и благополучие этого дома. И он продолжал в том же духе со слезами на глазах, и голос его срывался от волнения. Печатники смотрели с недоумением то друг на друга, то на мастера, открыв рты, не в силах вымолвить ни слова. Наконец, Кацаньямера прорвало. «Что за черт? Да ты, похоже, бредишь наяву! С ума рехнулся! Мы для тебя ничего не спасали! Мы никаких ящиков не переносили!» Тут Кацаньямер совсем разошелся и ударил кулаком по столу. «Скажу больше! Мы устроили так, чтобы никто другой не грузил ящики в фургон, пока нам не заплатят за вынужденное бездействие!» Только представьте себе эту картину. Мастер был потрясен и минуту-две не мог выговорить ни слова. Потом в грустной растерянности обернулся к Навсёнаплюю. «Не приснилась же мне вся эта история. Ты сказал, что они...» «Конечно! Я сказал, что они загрузили ящики...» «Нет! Вы послушайте!» — закричал Бинкс, вскакивая с места. «Вон те пятеро. Кацаньямер шел первым, а Вассерман — замыкающим. И каждый нес на плечах ящик». И тут все остальные печатники повскакивали с мест, и последние слова Навсёнаплюя потонули в оскорбительном хохоте, из которого вырывался лишь бычий рев Кацаньямера. «Да чего договорился этот помешанный? Каждый нес на плечах по ящику! А ящик-то весит 500 фунтов!» Все подхватили заключительные слова Кацаньямера как рефрен и выкрикивали их во все горло. Навсёнаплюй оценил убийственную силу аргумента и сразу растерялся. Печатники это заметили и набросились на него, кричали, чтобы он очистил душу от греха и умерил свою фантазию. Положение было трудное, и Навсёнаплюй не пытался изобразить, будто дело обстоит иначе. «Я не понимаю, не могу объяснить, в чем тут секрет», — тихо, почти униженно признался он. «Сознаю, что человеку не под силу поднять такой ящик в одиночку, и все же...» «Это верно, как то, что я стою перед вами. Я сказал правду, я видел вас своими глазами. Видела и Катрина. Видели не во сне, а наяву. Я говорил с каждым из пяти. Я видел, как вы загрузили ящики в фургон. Я...» «Прошу прощения», — вмешался Мозес Хас. «Никто не загружал ящики в фургон. Никому не удалось бы это сделать. Фургон все время был у нас под присмотром. Воображение у джентльмена так разыгралось, что он, чего доброго, скажет, будто фургон уже уехал и мастеру заплатили», — добавил он с ехицей. Шутка была удачной, и все охотно посмеялись. «Да, мне заплатили», — без тени улыбки подтвердил мастер. «Разумеется, фургон уже уехал», — сказал Навсёнаплюй. «С меня хватит», — заявил Мозес, поднявшись с места. «Игра зашла слишком далеко и ведется весьма бесцеремонно. Пошли, повторишь свои слова перед фургоном. Если у тебя хватит нахальства проделать это, следуй за мной». Мозес направился к двери. Печатники толпой ринулись за ним. Всем было любопытно посмотреть, что произойдет. Я заволновался. Моя уверенность в правоте Навсёнаплюя уже наполовину улетучилась. Поэтому я испытал огромное облегчение, убедившись, что двор пуст. «Ну, а теперь что скажешь? Есть там фургон или нет?» — допытывался Мозес. На все наплюй просветлел лицом. Он вновь обрел былую уверенность. «Не вижу фургона!» — сказал он удовлетворенно. «Не может быть!» — хором воскликнули печатники. «Может, там никакого фургона нет!» «Вот дьявольщина! Чего доброго и мастер скажет, что он не видит фургона?» «Разумеется, не вижу», — подтвердил мастер. «Да», — протянул Мозес, чувствуя, что зашел в тупик. Потом вдруг его озарила новая идея. «Послушай, на все наплюй. Ты, кажется, глазами слаб? Пошли вместе. На ощупь удостоверишься, что фургон на месте, и тогда посмотрим, хватит ли у тебя духу играть эту дешевую комедию?» Они быстро прошли вглубь двора. Вдруг Мозес, побледнев, остановился. «Боже правый! Уехал!» — прошептал он. На лицах печатников отразилось волнение. Они, крадучись, испуганные и молчаливые, обошли двор, потом замерли, и у всех разом вырвался стон. «Фургона нет! Он нам привиделся!» Они подошли к месту, где он стоял, и, осенив себя крестным знамением, зашептали молитвы. Потом их обуял гнев. Разъяренные, они вернулись в гостиную и послали за астрологом. Печатники обвинили его в нарушении клятвы и пригрозили выдать церкви. И чем больше он молил о пощаде, тем больше его запугивали. Наконец, они схватили мага, намереваясь выполнить угрозу, и тогда маг обещал покаяться, если ему сохранят жизнь. «Кайся!» — сказали печатники. «Но если твое покаяние не искренне, тебе же хуже будет!» «О, как мне тяжко говорить об этом! О, если б мне было дозволено промолчать! Какой позор! Какая неблагодарность! О, горе мне, горе! Я вскормил змею на своей груди! Этот юноша — мой ученик! Я так любил его и в порыве своей глупой любви научил нескольким заклинаниям! Теперь он пользуется ими во вред вам и на мою погибель!» Я обмер. Печатники бросились к 44-му с воплями. «Смерть ему! Смерть!» Но мастер и на все наплюй ворвались в круг, оттеснили нападавших и спасли 44-го. На все наплюй образумил толпу такими словами. «Какой смысл убивать мальчишку? Он не источник колдовства. Какой бы силой он ни обладал, он получает ее от своего господина, мага. Как вы думаете, неужели маг, если пожелает, не может обратить свои чары на 44-го? Отнять у него колдовскую власть и тем самым обезвредить?» Разумеется, все думали точно так же. Разумеется, им это было ясно с самого начала, и они выразили свое согласие с на все наплюем. А он проявил еще большую мудрость, не показал и виду, что сам все знает, а дал им возможность проявить сообразительность в том малом, что осталось на их долю. Он попросил печатников помочь ему в трудном деле. Придумать какой-нибудь толковый и удобный выход из этой крайности. Печатники были польщены и, хорошенько поразмыслив, разрешились идеей. Надо взять с мага клятву, что он отнимет у парня колдовскую власть, а если что-нибудь подобное повторится, они передадут мага церкви. На все наплюй заявил, что ничего лучше и не придумаешь, и расхвалил идею, словно в ней заключалась бог весть какая мудрость. А ведь он предложил ее сам. И она пришла бы на ум любому, включая кошку. Другого сколько-нибудь разумного выхода просто не было. Печатники связали мага клятвой, он дал ее, не задумываясь, и тем самым снова спас свою шкуру. А потом маг напустился на 44-го, корил его за неблагодарность и, постепенно распалившись, дал волю своему гневу. Ну и взбучил же он беднягу, ну и пропесочил. Никогда еще я не испытывал такой жалости к человеку. Думаю, и другим было жаль парня, хотя они наверняка сказали бы: «По делам ему, нечего с ним миндальничать, это послужит ему хорошим уроком на будущее. И, глядишь, спасет от большой беды». А под конец маг такое устроил, что я похолодел. Величественно, как и подобает магу, прошествовал через всю гостиную, дав понять, что-то сейчас произойдет. Остановился в дверях, обернулся к нам, все затаили дыхание, указал на 44-го длинным пальцем, произнес с расстановкой, чеканя каждое слово: «Посмотрите на него! Вот он сидит перед вами! И попомните мои слова! В них мой приговор! Я заколдовал его! Если он вздумает помериться со мной силой и причинить вам вред, пусть только попробует! Даю торжественное обещание! В тот день, когда он добьется своего, я в этой самой гостиной наложу на него заклятие, сожгу на медленном огне, и он на ваших глазах обратится в пепел». Маг удалился. Боже мой, какого страху он нагнал на печатников! Они побледнели и онемели от ужаса. Одно было приятно — все лица выражали сочувствие. Согласитесь, это в человеческой природе — жалеть врага, попавшего в большую беду, даже если гордость не позволяет вам подойти к нему при всем народе и открыто заявить о своих чувствах. Но мастеры на все наплюй подошли к 44-му, утешали его, молили поостеречься, бросить колдовство, не подвергать себя опасности. И даже Густав Фишер отважился, проходя мимо, кинуть ему доброе слово. Вскоре новость облетела весь замок. Прибежали Маргет и Катрина. Они умоляли 44-го о том же, и обе ударились в слезы. 44-й вдруг стал центром внимания, героем, и Эрнест Вассерман буквально лопался от зависти. По глазам было видно, как ему хотелось, чтоб и его приговорили жариться на медленном огне, коль за это причитается такая слава. Катрина не раз перечила магу и, казалось, совсем не боялась его. Но сейчас решалась судьба ее любимца, и вся ее храбрость пропала. Она отправилась к магу, и обитатели замка повалили за ней всей оравой. Катрина упала перед ним на колени и заклинала мага смилостивиться над ее мальчиком, отучить его от колдовства, быть ему заступником и хранителем, спасти от огня. Все были тронуты до слез, все, кроме 44-го. На него снова нашла дурь, и он проявил ослиное упрямство. Дурь всегда находила на него в самое неподходящее время. Катрина забеспокоилась. Она опасалась, что видимое безразличие ее любимца плохо подействует на мага, а потому сама сделала за 44-го все, что полагалось по этикету. Выразила почтение, заверила, что он будет отныне вести себя хорошо, и поскорее выпроводила его из комнаты. По-моему, никто не вызывает у людей такого жгучего интереса, как человек, обреченный на сожжение. Нам пришлось отвезти 44-го к больной сестре мастера, чтобы она посмотрела на него, вообразила, как он будет выглядеть, обратившись в головешку, и содрогнулась. Больная не испытывала такого душевного подъема долгие годы, и он благотворно подействовал на ее почки, позвоночник, печень и прочие органы. Привел в действие маховик, сердце и улучшил кровообращение. Женщина призналась, что это зрелище принесло ей больше пользы, чем корзина лекарств, принятых за неделю. Она умоляла 44-го зайти к ней снова, и он обещал, что навестит ее, если сможет. А не сможет, так пришлет ей горстку своего пепла. В душе он был хороший парень, очень внимательный к другим. Все жаждали наглядеться на 44-го, даже те, кто раньше не проявлял к нему никакого интереса. Сара, Байка, их подружки-служанки, а также Фриц, Якоб и другие слуги. Они заботливо опекали 44-го, проявляя к нему доброту и ласку. При всей своей бедности дарили ему разную мелочь, выражали сочувствие со слезами на глазах. Он же, неблагодарный, не пролил и слезинки. Когда на него находит дурь, из него и гидравлическим прессом не выжмешь влаги, чтобы замутить зеркальце. Даже фрау Штейн и Мария преисполнились любопытства к 44-му, смотрели на него во все глаза и спрашивали, как ему живется, при таких видах на будущее, разумеется. Говорили с ним ласковее, чем прежде, намного ласковее. Просто удивительно, какую славу вдруг снискал 44-й теперь, когда над ним нависла смертельная угроза, вздумая он сойти с правильного пути. Хоть я почти все время был с ним рядом, никто из печатников не бросил на меня косого взгляда, и я уж давно позабыл про страх. А воспоминания о том ужине в кухне... Катрина вложила в него столько сил и пролила столько слез, что он получился отменно соленым и вкусным. Она приказала нам молиться всю ночь, чтобы Господь не ввел 44-го во искушение, и обещала, что сама помолится за него. Мне не терпелось обратиться с молитвой к Богу, и мы отправились в мою комнату.